Глава 23. Спать дикие куры, конечно, не легли. Нора уже давно мирно похрапывала в своей кровати, а они, забравшись впятером к шпроте, хрустели чипсами, уплетали шоколад и смотрели на море. Девочки как можно шире распахнули окно, чтобы на прощание вдоволь надышаться соленым ветром. Когда же они начали мерзнуть, то просто потеснее прижались друг к дружке. «Вот бы сейчас время остановилось», — тихо сказала Труда. «Примерно так, на недельку». Фрида кивнула. «Знаете, о чем я иногда мечтаю? Как было бы здорово, если бы можно было такое хорошее время просто собрать в банку из-под варенья, чтобы потом, если станет совсем грустно, можно было бы просто открыть крышку и нюхать его понемножку». «Ага», — пробормотала Шпрота. «Вот бы мне таких банок, да целую полку! Банка нашей классной поездки, банка Рождества, банка солнца, банка снега и банка диких кур», — прибавила Вильма. Снова они долго сидели, просто глядя на море. Равномерный шум далекого прибоя понемногу нагонял сон. Первой зевнула Мелани. Она положила голову Труде на плечо. «Эх!» — вздохнула Труда. «У меня никак из головы не выходит, что завтра нам снова придется садиться на этот злосчастный корабль». «Нужно постоянно держать в поле зрения горизонт», — почти шепотом посоветовала Мелани. «Это помогает. 100%. «Как же ты в трюме перед игровым автоматом держала в поле зрения горизонт?» — сонно спросила Шпрота. «И то верно», — Мелани хихикнула. «Но это должно функционировать, мне так сказали». «Кто тебе сказал?» — спросила Вильма. Мелани откинула назад локоны и снова зевнула. «Фред и Вилли». «Ой-ой!» — Вильма закатила глаза. «Нашла, кому верить». «Слушай, Фрида!» — позвала Мелани. «Ты и Тортик! Вы теперь, получается, уже настоящая парочка?» Но Фрида ничего не ответила. Она спала, свернувшись между ними калачиком, как котенок. «Что ж, придется нам, видно, посылать Вильму за ними и шпионить», — сказала Шпрота. «Иначе мы этого никогда не узнаем». Вильма возмущенно скрестила руки на груди. «Ну уж нет, я такими вещами не занимаюсь. Ни за что, ни за какие ковришки». «Ладно, ладно», — Шпрота легонько ткнула ее в бок. «Я же пошутила». «Ой, девочки!» Мелани прислушивалась к спящей Норе. «Нет, вы только послушайте, как она храпит! Если она когда-нибудь выйдет замуж, ее мужу придется спать в наушниках». «Это еще что? Ты вот зато разговариваешь во сне», — сказала Шпрота. «Да ну, чепуха какая!» Мелани сконфуженно подергала себя за локоны. «Подкалываешь, да?» «И вовсе нет, это правда», — хихикнула Труда. «Я тоже слышала». Мелани густо покраснела. Шпрота обняла ее за плечи. «Жаль только, никогда не удается разобрать, что именно ты говоришь», — прошептала она ей на ухо. «Очень, очень жаль». «И еще ты во сне часто смеешься», — добавила Труда. «А знаешь, что ты делаешь?» Мелани повернулась к ней. «Тянешь и тянешь одеяло, пока не натягиваешь его себе на голову, а внизу пятки выглядывают. А Шпрота? Так это вообще ворочается сбоку на бок, а потом оставшуюся ночь спит совсем без одеяла, с одной только своей плюшевой курицей на лице». Все четверо чуть не свалились с кровати от смеха. Только Фрида по-прежнему мирно спала между ними. «А я?» — Сгорая от любопытства, Вильма переводила взгляд с одной подружки на другую. «Я что делаю?» «Ты-то?» Шпрота села на колени, зарылась головой в подушку и задрала попу кверху. «Вот как ты спишь!» «Хватит, перестаньте!» Мелани уже задыхалась от хохота. «Да-да, именно так она и делает!» Тут проснулась Фрида. «Над чем это вы так смеетесь?» Сонно пробормотала она, потирая глаза. «Надеюсь, не надо мной?» «Нет, не волнуйся», — успокоила ее Шпрота. «Ты спишь абсолютно нормально, как котенок». «Ну тогда ладно». Фрида снова закрыла глаза и еще крепче свернулась калачиком. «Разбудите меня, когда мы домой приплывем», — пробормотала она. «На этом дурацком пароме просто ужасно качает». Это было уже слишком. Вильма так расхохоталась, что снова едва не рухнула за борт. Мелани лишь чудом успела ее спасти. «Вот о чем мы еще забыли», — сказала Труда, когда они, наконец, снова немного успокоились. «Нам нужна банка, доверху наполненная смехом. Тоже было бы неплохо». «Ладно, но только чтобы в ней не было анекдотов тортика», — сказала Шпрота. «А мы мальчишек в отдельную банку поместим», — предложила Мелани. «Для особых случаев». «Прекратите!» — простонала Труда и принялась растирать себе щеки. «Мамочки, у меня от смеха уже челюсти сводит!» «А я читала про одного дядьку, который помер со смеху», — вспомнила Вильма. «Какая красивая смерть!» Шпрота обняла свою плюшевую курицу, потеснее прижалась к Фриде и закрыла глаза. «Все-таки первоклассная у нас с классом поездка получилась», — блаженно пробормотала она. «Надеюсь только, что Пыльман не испортит нам все удовольствие и не заставит о ней сочинение писать». «Как пить дать заставит?» — зевнула Мелани. «Кто-нибудь закроет, наконец, окно?» Но все остальные уже крепко спали. Фрида и Шпрота лежали головами в одну сторону, Вильма и Труда — в противоположную. Тогда Мелани, зевая, слезла с кровати и прошлепала к окну. Она бросила на море последний долгий взгляд, прикрыла створки и забралась обратно на кровать Шпроты. Она нашла для себя крохотное местечко. И хотя перед самым ее носом торчали пятки Труды, а в спину упирался локоть Шпроты, Мелани все равно мгновенно уснула.